Маша стояла перед высокой ажурной оградой. За этой оградой она увидела удивительный сад. Ровные ряды аккуратно подстриженных деревьев, за которыми прятались круглые клумбы и длинные ухоженные цветники, удивительные фонтаны и укромные беседки. Но все это было какое-то странное, ненастоящее. Светло-голубые полупрозрачные деревья, голубые полупрозрачные цветы на клумбах, голубые полупрозрачные статуи и ограды, перед которой она стояла, была тоже из того же странного, удивительного, полупрозрачного материала. Словно она была соткана из сгущенного, уплотнившегося воздуха, воздуха одновременно легкого и плотного, каким он бывает в первые волшебные минуты наступающих сумерек, когда все кажется нереальным. Маша почувствовала непреодолимое желание войти в этот сад, пройти по его дорожкам, ощутить аромат этих цветов. Она толкнула полупрозрачную калитку и вошла в сад. Она шла по дорожке, и с каждым шагом душу ее переполняло удивление. Сад был полон тишины, особенной, звенящей тишины. Так звенит струна еще долго после того, как ее коснется смычок или пальцы музыканта. Не щебетали птицы, сидевшие на голубых ветвях, и даже листья голубых деревьев не шелестели под ветром. Не журчали фонтаны, хотя струи воды извергались из пасти фантастических созданий, сказочных рыб, дельфинов, морских коней. Казалось, этот сад погружен в магический сон, как сад в замке спящей красавицы. Маша наклонилась над клумбой, чтобы понюхать голубую полупрозрачную розу. Но у этой розы не было запаха. Точнее, она пахла чем-то незнакомым, странным, как бывает во сне. Тогда она дотронулась до голубого стебля, и от ее прикосновения стебель призрачной розы треснул и раскололся. Голубая роза упала на землю и с нежным мелодичным звоном рассыпалась на миллион крошечных осколков. И только теперь Маша поняла, что сад, в котором она оказалась, сделан из стекла. Из полупрозрачного стекла цвета выцветшего весеннего неба. Тревожного, нежного, прозрачного неба, каким оно бывает в середине марта. Стеклянная вода лилась из стеклянных фонтанов, наполняя стеклянные бассейны. Стеклянные птицы сидели на стеклянных ветвях среди стеклянной листвы. Стеклянные статуи античных богов и героев прятались в глубине аллей и, казалось, шептались о чем-то на давно забытом языке. Удивленная и растерянная Маша взглянула на свои руки и с изумлением увидела, что они тоже сотканы из того же прозрачного голубого стекла, что и все в этом саду. Сквозь голубоватую прозрачную кожу просвечивали, едва заметно пульсируя, голубые вены, как в первый морозный день вода с осыпающей реки просвечивает сквозь первый хрупкий еще незамутненный лед. И тут она услышала нежный, волшебный, печальный звон, удивительную космическую музыку. Она оглянулась в ту сторону, откуда доносился этот звон, и увидела, что бледно-голубые цветы на стеклянной клумбе рассыпаются, раскалываются на миллионы голубых искрящихся осколков вслед за той первой розой, которую она погубила своим неосторожным прикосновением. А следом за цветами начали опадать листья со стеклянных деревьев, а затем и ветки, и крупные сучья. Вот и статуи начали раскалываться на части. Стеклянная богиня лишилась рук, на мгновение превратившись в подобие Венеры Милосской. Но тут же вся она рассыпалась, превратившись в груду сверкающих обломков. Сад разрушался, рассыпался на ее глазах, и этот распад сопровождался неземной музыкой. И Маша с ужасом поняла, что еще немного, еще несколько минут, и ее тоже затронет эта нежная музыка разрушения, музыка распада. Она тоже расколется на мириады осколков. Вот она уже увидела, как по полупрозрачной коже побежала сетка тонких трещин. Еще несколько секунд, и ее не станет. Она вместе со своими мечтами и надеждами превратится в груду битого стекла. –